Глава 13. Пока я избавлялся от следов позора, выравнивал дыхание, приструнивал эмоции, что драли на части, веля одновременно и взорваться от злости, и броситься, залетая вдогонку, продолжить сексуальное безумие, пока оба не будем истощены и перепачканы друг другом с ног до головы, она воспользовалась самостоятельно найденной уборной. Обмылась, судя по звуку льющейся воды, вытерлась насухо, натянула единственный предмет своей одежды и вернулась в постель. Будто ничего и не произошло. И единственное, для чего она поднималась, это утолить жажду. Нет, так не пойдет. И, пожалуй, я все-таки поддамся второму порыву. Это первый и последний раз, когда ты почивала меня сухарем вместо горячего влажного ужина, дорогая. Заявил ей, заваливаясь на кровать рядом, реакцией на что было только фырканье. И она перевернулась на живот, демонстрируя полное пренебрежение. «Напрасно, зараза ты моя, напрасно! Твое показное безразличие больше здесь не катит, Лете. И держаться за него я тебе не позволю. Уж точно не пока чую взывающий ко мне умопомрачительный запах, от которого внезапно сжимаются мои челюсти, а язык сам собой трется о небо, как если бы уже размазывал там неизведанный и даже прежде отталкивающий вкус. Сейчас же мне его захотелось испробовать до трясучки, познать все нюансы, порождающие это благоухание. Из чего я должен себе в этом отказывать? Съехав по простыне пониже, задрал ее рубашку, обнажая ягодицы, и облизал ту, что синяком, одновременно сжав вторую. Заставил как можно шире раздвинуть ноги и втиснулся между ними, продолжая бесстыдно облизывать и прикусывать всю кожу, лишенную синяков, до тех пор, пока упрямая пара не сдалась и не прогнулась сильнее в пояснице, отчего ее задница дразняще приподнялась, открыв мне чудесный вид на ее уже потекшую женственность. Ухмыльнувшись, обхватил бедра Лете, отрывая от матраса и вынуждая упереться в него коленями, и мгновенно перевернулся на спину, буквально роняя ее на свое лицо. Но что же, пришло время осваивать науку орального ублажения своей женщины. Пробовать это раньше не было ни малейшего желания. Наблюдать со стороны случалось несчетное количество раз. А вот найти исключительно наш идеальный ритм, волшебное сочетание воздействий вышло не так и сразу. Особенно от того, с какой же упертостью сражалась моя партнерша с внешними проявлениями своего удовольствия. Мое же первое ощущение — упал ничком прямо в букет намоченных кратким летним ливнем лесных цветов. Вот как пахнет и чувствуется возбуждение моей пары. И ей меня не победить. Не тогда, когда я распробовал, моментально пристрастившись, стал ее практически насаживать на свой рот, выцеловывая с той же яростной страстью, с какой она недавно терзала мои губы, разнося в пыль всю выдержку. Месть сладка. Так сладка и упомрачительно, что я и сам начал выгибаться в спине, тараня воздух вмиг опять налившимся до боли членом. Кто бы мог подумать, что подобного рода ласки способны меня завести. Даже не завести, а реально поджечь. Пожалуй, я стану практиковать их почаще, учитывая, как быстро ледяная пара подала голос, окончательно сдаваясь. Зашипев что-то гневно-пораженческое, Лете приподнялась надо мной, упершись одной рукой, а вторую запустила мне в волосы, потянув за них опять так болезненно и упоительно, что я едва не кончил сам и пальцем к себе не прикоснувшись. Опустила голову, поймав мой взгляд своим похотливо ненавидящим, и принялась толкаться, ерзать лоном на моих губах и языке отчаянно, свирепо, будто карая нас обоих этим наслаждением. А меня и лихорадило, и замораживало, носило начисто, и каждая мышца каменела в напряжении от нашего неразрывного визуального противостояния. И я лучше бы сдох в тот момент, чем сам прервал эту чувствительную муку. Лете затряслась, захлебнувшись всхлипами. ее глазах мелькнуло нечто, чего меня омыло не адским пламенем беспощадного вожделения, а чем-то иным, скорее уже теплом, и запрокинула голову, проливая на мой язык свой оргазм без остатка. Я выпил его жадно, выжил до последней капли, пока ее стоны не стали почти жалобным скулежом, и моего слуха не коснулось такое желанное. «Пожалуйста, хватит!» Только тогда выбрался из-под лите, позволил ей бессильно распластаться лицом вниз и вытер губы, ощутив себя внезапно довольным от того, что ее влага оказалась размазана практически по всему моему лицу, словно она вот таким образом пометила меня. «Никогда тебе не вылезти из долгов, пушистик!» Ухмыльнулся я самодовольно, облизнулся и счел за благо убираться из спальни, дабы не требовать оплаты сию же минуту. «Посмакую, пока что получил, и она пусть это сделает». У прима стаи хватает дел, помимо того, чтобы чахнуть около своей пары, боясь пропустить хоть малейший повод добраться до ее тела. Никуда она уже от меня не денется, так что пусть отдохнет и заодно помаринуется в одиночестве. А я смотаюсь, границы свои оббегу и проверю, все ли донесения младших окраинных бейлифов соответствуют действительности, или пора кому-нибудь кровь пустить за вранье или разгильдяйство. К тому же как раз прикину, кого с собой возьму в поход к бессмертному, потому как чую, что его не избежать. Так что лучше сразу быть готовым во всех отношениях, ведь дорога не близкая и не легкая. Нужны верховые и вьючные надежные лошади, провизия, оружие, одежда в достатке, а главное — двуликие, что не станут трепать языками в пути, привыкли слушаться меня беспрекословно, но при этом не слабаки и не идиоты. Мой опыт подсказывал, что в моменты опасности и в трудных обстоятельствах частенько случаются вспышки недовольства, агрессии, грозящие перерасти в бунт. А оберегать мне предстоит не только свое главенство и право отдавать приказы, но и жизнь и здоровье Лете. Так что мне есть над чем подумать, кроме того, насколько же мой зверь хочет сидеть рядом неотрывно, умиляясь и виляя хвостом на каждый благосклонный взгляд. В то же время, как второй моей половине, совсем не умиления хочется, а заездить ее, чтобы только и блеяло такие вот «пожалуйста, хватит». Прежде чем уйти из поселения, я приставил парочку молодых двуликих сторожить свой дом, велев держаться поблизости и относиться со всем почтением к моей гости. Навестил общую кухню, где при моем появлении тут же стихли шушуканье женщин, но в меня вперились любопытными взглядами и даже стали принюхиваться. Очевидно, они ждали от меня некоего объяснения, потому как среди них маячила мрачная Розана. Но я сегодня плохой прим лордар, и ничегошеньки им рассказывать не собираюсь. Пусть себе мучается любопытством. Я ухожу проверить наши пределы дня на три. В моем доме гостья. На ее счет я уже оставил указание. Я прямо зыркнул на выдумщицу-истеричку. Думаю, никто из вас не захочет выяснить, насколько я буду зол, если хоть одно из них не будет выполнено или случится что-то нехорошее. Дамы хором заверили меня, что все будет в порядке, на том я и удалился. На окраине деревни меня окликнул молодой двуликий, имени которого я не помнил, весь вспотевший от явно долгого бега, и протянул мне запечатанный конверт. Отпустив его кивком, я вскрыл послание, что отчетливо пахло Гарретом, и вытащил оттуда аккуратно сложенную печатную листовку. Такие постоянно расклеивали на столбах и стенах в городах людей, изображая на них разыскиваемых преступников. На этой на месте лица красовалась аккуратная дыра, и предусмотрительный главный бейлиф старательно зачеркнул все места, где было прописано имя Лете. Но сомнений не возникало. Речь там именно о ней, и сумма за ее поимку предлагалась прямо-таки заоблачная. Вот и еще один фактор, который мне предстоит учитывать — обычную алчность. Что же, больше сомнений в правдивости слов Лете у меня не было. самом сердце борьбы с одержимыми происходило, а может даже и происходит, некое дикое дерьмо, противостоять чему моя пара попыталась в одиночку, убив первого мага. И для всех как раз она сейчас была сбрендившей преступницей, потому как двуликие стражи пусть и способны прищучить любого одержимого, но если в него им ткнет пальцем зрящая. А нет зрящей, и принявшие в себя беса ублюдки могут сколько угодно расхаживать у наших перед носом и не будут опознанными. А при мысли, что первый не был единственным одержимым среди магов, и сейчас стражи вполне себе спокойно управляют те, с кем они призваны бороться, у меня аж загривок дыбом встал от такой перспективы. Лите об этом не говорила, но я не особо-то и давал ей высказаться, сразу заявив о тотальном недоверии. Я даже развернулся и подумал рвануть назад, сесть и обсудить с ней все спокойно, без взаимных оскорбительных выпадов, инициатором коих сейчас был исключительно я, нужно признаться. Но потом все же решил пробежаться и развеяться. И у Люте появится время чуть подзабыть наше секс-противостояние, и я явлюсь обратно уже более подготовленным, типа «Опа!» Какой лор молодец, и в боевой поход способен отправиться как раз плюнуть. Дурость-то какая и позерство, но когда дело касается способа так или иначе заработать очки в глазах твоей истины, кого волнует, как глупо это выглядит со стороны? Естественно, продержаться вдали от Лете 3 дня я не смог. Чем дальше от нее бежал, тем сильнее волокло назад незримой силой. И вот ведь удивительное дело. Сейчас, когда она не смотрела холодно и презрительно мне в глаза, все наши препирательства вдруг рисовались чистейшей глупостью, детством каким-то, даже игрой, что ли, что возбуждало куда сильнее, нежели приводило в ярость. А все те обиды и взаимные гадкие поступки из прошлого, они будто стирались во мне, выцветали, теряя все окрашивавшие их эмоции. Как если бы они случались с другими Лете и Лордаром, не нынешними, и я все больше ощущал себя идиотом, воскресив их сразу с новым появлением пары в моей жизни. Почему бы мне, вернувшись, не предложить ей просто честное перемирие? Зверь это, само собой, одобрил, но вот коварный и алчный человек во мне нет. Какое перемирие? Оно разве гарантирует мне доступ к телу Лете? Как бы не так. Придется ходить вокруг нее с синими яйцами и ждать, когда она соизволит сама на меня кинуться, потому как хороший, дружелюбный лор не может же использовать любую возможность и словесную перепалку, чтобы завалить ее под себя. Нет, конечно. Если сраное перемирие, то надо быть паенькой. А оно мне надо? Вряд ли Лите одобрит вариант. Мы миримся, и я веду себя как милаха, но мы все равно трахаемся каждую свободную минуту. Как же это хреново, когда тебя рвет на 2 части. А кто виноват? Правильно, никто. Потому как судьбу винить бестолку. Себя никакого резона, а на Лите сердиться и дальше... тоже самому себе в ущерб. И все же, как бы побыстрее провернуть эту штуку с полной идиллией в паре, памятуя, что однажды я с этим потерпел фиаско? И готова ли Лите взять и отпустить наше прошлое? А почему бы и нет? Ведь у меня причины для злости на нее куда как весомее будут, чем у нее. Но ведь она может быть уверена в обратном. Тогда что? Боль за боль, смерть за отнятую жизнь и свободу, опять гребаное око за око. Но все мои миролюбивые мысленные метания развеялись, как дым на ураганном ветру, когда на подходе к собственному дому я уловил издалека звук, очень похожий на смех Лите, и запах, который тут же привел меня в ярость. Свежий аромат разгоряченного тела, пота моей пары и чужого самца. Смешанные, переплетенные, как страстно ласкающие друг друга бесстыдные любовники. Рванув вперед, я увидел именно то, что ожидал. Мою истинную, прижатую к земле телом одного из молодых двуликих, что должны были стеречь ее. Извивавшуюся, пыхтевшую, раскрасневшуюся. И уже почти покойника, в чьей крови ее искупаю, навалившегося сверху, смеящегося и нахально нюхавшего ее волосы, пока его проклятый член вжимался в ее задницу. «Перемирие ли ты? Хрен тебе, а не перемирие, сука!»